меня на телевизор выведены все камеры, и когда я смотрю на баги, я их ловлюсь на мысли, что мне нужно идти телевизор протирать. У меня, я только что монитор попытался пальцем потереть здесь. Хочешь смахнуть эту рожу? Нет, у тебя камера целая. Я тоже проверил. Не протирается? Правда, что? Нет, не вытирается. Бани, протри, чем футболкой. Я не знаю, что-то белое у тебя. Бани пытается увидеть на себе пыль. Но не на тебе, Бани, она у тебя на объективе. Ну там просто, да, я понимаю. Белые на лице у тебя. И что? Мне так нравится. У вас лицо в белых пикселях. Не врите, что это... Господи, я забыла. Как в том анекдоте, я же рассказывал. Как... Да. Типа у вас по правому борту шестивесельная шлюпка, да, помните? Угу, угу. Да, твой любимый. Да, и точно. Это анекдот номер три. Давай, давай. Анекдот номер три. Продолжайте. О, Бадди Fallout коробку выставил, смотрите, позер. Слушай, она у меня все это время стояла, только теперь ты ее начал замещать, что ли? У тебя же там икона была на Рождество. Икона? Закончилась икона. Там еще и каска нацистская. Они у нас здесь просто везде валяются, там, куда ни копни, там каска нацистская. Олежка, ты проглотил уже? Уже, дожевываю, последний. Карту кто-нибудь нашел? Не, никто не искал, я так понимаю. Никто искал? Ну, молодцы вообще просто. Что, вам сложно? Ну не хотите с карты, играйте без карты, чё мне-то, чё? Я вам на словах расскажу, типа налево пойдешь, ничего не найдешь, направо пойдешь. Точно. А у нас прям вот так вот мы ходить просто можем, да, сразу. Пойдешь, попал в другое сразу государство. Мы сейчас еще пару сессий будем в этой, в тоннале еще тусоваться, скорее всего. Да-да-да, знаем мы ваши, налево пойдешь, направо, иди куда хочешь, но как вы представляете себе ночью по лесу идти? Но если вы представите, вы можете представить. Да, вот. Но вы можете делать все, что хотите. Не все, что хотите. А вот ты, Марина, в жизни можешь делать все, что хочешь? Да. О, Марина, спасибо тебе большое. Для Марины расстояние вообще не преграда. Что-то мне Марина резко разонравилась, как-то она внешне стала не очень. Че? Я сейчас вот шутки не понял. Ну, просто вот Марину там сказали, спасибо, Марина. Как-то усы у него выросли. А, в этом плане, окей. Это Марина. А меня ты что лупишь-то, а? За что вот сейчас лупила? За то, что тебе Марина не очень. У нас женская солидарность. А ты не знаешь, что не про девочку, между прочим, была хрень сказана. Вы вот не знаете, а мы уже давно в эфире. Уже минуты две, с тех пор, как мы карту начали искать. Черт. Я не могу, чтобы зрители пропустили анекдот номер три. В черте лучших как анекдотов. Я его, да, повторяю еще один раз. Я готов. Кто тебя спрашивает? Слава богу. Ты только что спрашивал. Я вообще про тебя не говорил. Сожрал когда я. Когда проглотишь, я спрашиваю. Все, проглотил, пожрал, готов. Молодец. Давайте вспоминать, у кого какие у нас фигурки. Красная! Так, сегодня со мной, да, играют Саша красной фигуркой. Бадди черный. Пыльной фигуркой. Марине не до игр, она серьезная, желтая фигурка у нас участвует. Леминг белый у нас был серый, но поднялся, когда борода выросла. Ну и, наконец, Олежка синий, он, в принципе, и так и на экране синий, и в жизни. Ты синий, нет? Или зеленый? Я не помню. Ну, вроде как был синий, да. Нет, помню. Нет, зеленый был. Ты же гамбургер съел, кажется, так что зеленый. Под конец водилки можно любой мою фишку на синюю менять. Да? Ну да. Я думаю, даже начинать часто можно с ней. Нет, сейчас пока нет. Нет? Ты еще... Под конец можно. В тебе еще яблочный сок внутри не перебродил. Да-да-да. Который ты пьешь. У тебя просто у Бади метаболизм бешеный. Он пьет яблочный сок, а он там начинает бродить со страшной силой. У него какие-то микроорганизмы подселились в детстве, как мамка головой уронила. Так его вот можно есть просто зерно. Меня просто рожали стоя, да, я когда падал. Да, с высоты. Да, ну ладно. Я не против такой версии. Пара-пара-пам. Так, чё, вы готовы играть? Чё-то у вас какие-то лица постные. Нормально у нас еще. Мы же вчера разговелись уже, православные. Да ладно, ребят, давайте расходиться, короче, зачем? Пошли. Хватит, наигрались. Да, хватит. Вы вчера разговялись? Разговнялись? Как-то правильно. Ну, разговнялись. О чем ты вообще говоришь? У меня такое ощущение, что не вы православные, а я должен быть. Разговение — это когда после поста начинают жрать мясо и прочие продукты. Кто православный? Ты православный. У тебя икона стоит. Fallout. Все. Икона РПГ. Шах и мат. Да, я... У меня другая вера. Окей, потом познакомишь. У меня таки другая вера. Да. Давайте вернемся в игру, хватит уже о ерунде говорить. Мы играем по системе Wurps. Это такая система, где я делаю, что хочу, а все остальные должны подстраиваться. Не, погоди, у нас... Другая система на этой водилке. Слух. Слуха? Слуха. Слуха. Слуха. Слуха. Так это, мне кажется, в Wurps и есть, да? Да. Ты в курсе, что сейчас все это видели? А что сейчас было, что? Рука там была. Никто не видел, окей, нет. Это фокус. Лемминг любит показывать фокус. Юрий Долгорукий. Рука достает аж до Екатеринбурга. И наоборот. Наоборот не видел. О чем вообще речь, я не понимаю. Мы тоже. Просто поток сознания. Изливаем. Мы же не можем нормально начать играть, как все нормальные люди. Потому что большинство трезвые. Баги-то может в любой момент начать играть, потому что он уже начинает. Олежка тоже не пьет сегодня. Как это? А, пьешь? Покажи, что пьешь-то. Так я... Не, почему сок? А, погоди, это не в эту сторону. Гадость мерзкую. Что-то черное. Фу. Шути, что? Бади, шути. А, давай. Ничего себе. Кэптен Морган, ничего себе ты там. Это Кока-Кола, друзья. Решил навернуть, а? Да я решил, тяжелая неделя рабочая, надо как-то... Лемминг с Мариной хотят какой-то цирк нам показать сейчас, по-моему, давайте. Лемминг просто... Цирк, я не понимаю, что там? Лемминг через... Давайте уже... 2000 километров запустил руку и щекочет Марине пятки где-то, знаешь, так... Мне кажется, на этой высоте не пятки находятся. Я не вижу. Что, пора. Сегодня такие юморные, смотри, подготовились. А мне сопротивляется. Ну, мы же никогда не начинаем прямо вот так. Ну, сходу. А теперь смотрите, трансфер. И тут в Екатеринбурге появилась шапка. Молодцы. Вообще. Так, ну все, я прохлопался, давайте начинать. Там Лемминга под левой рукой червоточина. Это сеансы магии на самом деле, друзья. Марина, что у тебя все трясется? У тебя землетрясение, что ли? Ну, да. Ноут на коленях стоит. Потому что ноут, да. Я ж не виновата, что... Установила бы на подпорочку какую-нибудь. В чем тебе там Лемминг завтрак в постель приносит, знаешь, такая штука? Ну. Не знает, окей. Не приносит. Не было такого. Все досужие домыслы. Лемминг приносит Марине завтрак. Ваши фантазии. На подносе без рук. А вот это хорошо, да? Я подозреваю, там... Центробас найти, чтобы не свалилось. Он же нормальный физик, он там приделал ручки сверху, дырочку сверху проделал, раз. Еще музыка такая. Смешно. Музыка должна быть такая, как стреляк на бас-гитаре. Не, дайте я пошучу, подождите. Он еще... Мало того, что на дырочке, он еще вращает под носом и как бы ничего не падает, потому что центр стремительный, ускорение. Да, точно. Это как вы же в космосе у меня летали все, знаете. А теперь, Бадди, включай бас. Представляем картину. Представляем картину. Лемминг, что ты не... Вот Лемминг заулыбался, хорошо. Разносили. Начинаем? У нее помпончик скоро. Ну, короче, ладно, давайте начнем. Меня тут часто обвиняют в том, что у меня рельсы в игре. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Так вот, сегодня вы реально рельсы, потому что вы ездите на поезде. Сейчас, в данный момент. Долго готовился, наверное, кажется. Вообще так готовил импровизацию. Импровизацию. Так, я сейчас вас посажу в поезд. А что-то черный заканчивается тем временем. Очень активно его использую. Потому что он черный. Слушай, мрачный. Он кончается первым. Нет, я сегодня активно, в магазине я видела черного Деда Мороза. Шоколадного. С белой бородой. Окей. В каком магазине? Продуктовом. Как он? На какой улице? На какой улице, да. Здесь вот два. Да откуда же мне знать, какая там улица? И ворота. С этой стороны. И с этой стороны. Это такой поезд-товарняк. И, по-моему, мы в прошлый раз закончили о том, что вам где-то пару часов стоит ехать до столицы, правильно я помню? Да-да-да. Угу. Вы уже подъезжаете, а время суток сейчас какое, кто вспомнит? Какое-то. С понятия, честно говоря. Вообще, когда вы сели, по-моему, была вторая половина дня, правильно? Да. Значит, сейчас уже будет поздний вечер, скорее всего. Учитывая, что нужно было ехать несколько часов. Вот, значит, поздним вечером, я параллельно пью кефир. Он радикально белый, в отличие от Олешкиного этого. Такой вот. От Олешкиного черного. Зато подстать моей пыли. Ой, не надо свою пыль тут уже форсить. Хочет сделать мем из своей пыли. Даже не надейся. Вообще не факт, что это пыль. Ладно. У нас, значит, поздний вечер, там еще несколько человечков. Ой, сейчас всех упал, фломастер, вот он, все. Март, да куда ты покатился? Сейчас, здесь вот несколько чернь всякая в вагоне. Там, напоминаю, спит один солдатик, да, которого вот этого будили. Мужичок постарше тут какой-то с газетами этими сидит, который рассказывал о последних новостях. И поезд так мерно чучух-чучухает на восток, в сторону столицы государства Таналия, которое называется Талинор. Что-то в прошлый раз, по-моему, меньше людей было. А я просто не всех тогда выставлял. Хитро. Ну, хочешь, уберу двоих. Нет, там просто... Да нет, ну это на здоровье, конечно. В прошлый раз несколько людей ехали на крыше, и они сейчас спустились уже под вечер, такие, знаешь. Ну, такая... Видели, как индусы ездят в этих... Вот так, хорошо. Налепленные, как куски говна, такие, знаешь, на вагон. Я убрал лишних, все нормально. Не пугайтесь. Вот, значит, давайте представимся еще, как у вас каждый персонаж зовут, начнем с Саши, и чем кто занимается в этот момент, пока вы едете. Саша, давай ты начинай рассказывать. Чем ты персонаж занимаешься? Меня зовут Теодор Рейнхард Кунце. И я... Алкоголик. Я не знаю, что я делаю. Не знаешь, что делаешь? Ну, сидишь просто на... солому. Сидишь на соломе, да, обняв голову. Я вообще в общем, в целом, да, как бы вот в этой игре, я не знаю, что я делаю. Что я здесь делаю, блин? Что? Я сюда попал. Не, ну на самом деле не знаю, пытаюсь понять, всем ли комфортно сейчас из нашей группы ехать в этом товарном поезде, поскольку здесь все-таки наверняка холодно зимой, правильно? Ну там прохладно, не так, чтобы холодно, но прохладно, да. Да, и пытаюсь каким-нибудь образом помочь нашей же, опять же, группе устроиться поудобнее, адекватнее. Подбиваешь, под ним солому там взбиваешь, да? Ну, не знаю, делаю, да, такие обычные вещи, потому что я все-таки полевой инженер, занимаюсь инженерными делами, поэтому... Я пытаюсь найти... Соломы собрал кровати здесь. Да, я собрал кровати, которые могут там путешествовать по миру самостоятельно. Там, да. Пружины собрал, как двигатель, который может... Соломы все. Все это из соломы. Я сегодня видел замечательный девайс самодвижущегося стола. Деревянного абсолютно. Вот такой я и собираю. Абсолютно деревянный стол. Я видел замечательный девайс в фильме «После прочтения сжечь самодвижущийся». Я как бы примерно догадываюсь, о чем речь. Саша, вам такой собрет из соломы, я думаю, вы найдете, чем заняться до года. А что это за эхо только что было? Это было эхо Не знаю, что. Даже не смогу пошутить сейчас так резко. Не а ладно, на эту тему не подготовился. Я же говорил, Саша, предоставляй список, по каким темам жить я. Готовлю шутки. А у нас еще есть одна тема неплохая, причем такая. Баги вообще отжог, я считаю. Мне кажется, про пыль, нужно 5 из 5 ставить там. Да. Нет, какой про пыль? Ладно, давай дальше. Бадди, расскажи, чем занимается твой персонаж и как тебя зовут, напомним зрителям. Мой персонаж зовут Карл Трольберг, и на данный момент я пытаюсь как можно уютнее устроиться в стогах Сема, поскольку наверняка этот вагон трясет, а я сильно ранен в район ключицы. Ну да, и я пытаюсь как можно устроиться так, чтобы снизить болевые ощущения у себя. В общем, короче, там, ну как-то ерзаю и пытаюсь... Окей, как тебя зовут, ты уже сказал, да? Карл Трольберг. Окей. Марина? Моего персонажа зовут Джулия Леброк, и я, наверное, как-то пытаюсь узнать у членов нашей экспедиции, насколько хорошо они себя чувствуют, может, кому-то там нужен укольчик, там, витаминка под язык, еще что-нибудь. Ножичек под ребро. Ну, или это. Можно два, пожалуйста? Мне бы обезболивающего, кстати. Какого-нибудь. Морфи вообще нельзя. У нас помимо морфи другой обезболивающий есть, я не хочу здесь заснуть. Нету. Морфи ему. Все кончилось. А что, плохо что ли, морфи это? Морфи и зеленка. Морфи и второе лекарство. Мне что этот самый, дезиморфин. Белые камушки пососать просто такие, знаешь. Давай. Нет. Плацебо. Плацебо. Я говорю, давайте мне сразу дезиморфин начать вкалывать потихонечку, чтобы у меня некроз ткани начался вместе, где мне колят там уже, к моменту, когда мы доедем до Талинора. Все ж хотели от меня избавиться. Калите. Калите. Чуть ниже полов, да? Там такие... шпалы. Окей, Леминг. Моего персонажа зовут Эдвард Колман Третий и лучший, вот я так скажу. Занимается он сейчас тем, что, ну, видимо... А в чем лучший, извиняюсь? Из Колманов. Это, то есть, если учитывая, что у него интеллект там 3 или 2, сколько, остальные вообще, что ли, были там... У него аркана 9. Хороший вопрос. Так и спокойно. Сколько у меня? Чё, остальные, остальные были просто плесени. Истерики. Отвиньте вот меня, что здесь. Я пытаюсь найти характеристики этого персонажа, я не могу. Я могу. Да, я нашел его. Да, там высокий. Нормальный там ум, что-то, пятерочка. Нормально. Ого, ничего себе. Он в другом хорош. А я что-то думал, ты что-то в прошлый раз говорил, что у тебя маленький ум. Совсем. Ой, как хочется сейчас. Не такой высокий просто, может быть, как хотелось. Сань, ты не представляешь, сколько у меня в голове всякой фигни сейчас. Я не могу все-таки, а почему меня отыгрываешь? Что вы можете в конце концов? Я думаю, как обычно сказать, ум там небольшой, но широкий, там, знаешь, шершавый. Там. Главное не размер ума, а умение использоваться. Да, точно. Аркана, опять же, очень большая. Аркана большая у Леминга, да. Большая. И ловкость. Ловкость очень такая тоже отличная. Но у Саши ловкость больше все равно. Ой, у Саши, у Баги ловкость больше, это что-то 9. У меня 10. У меня 9. У Леминга, знаешь, такая типа... Этот. А у меня аркана 3 сантиметра от земли. Good one. Да, примерно такая есть 9-я аркана, да. Я не скрываю размер своей арканы. Она у тебя отвалилась, что ли, что-то? Я, вероятно, просто сейчас сижу и размышляю, наверное, над тем, что мы будем делать, когда прибудем. Вот. А у меня аркана единичка. Ну не надо тебе ее, у тебя гаечный ключ. Я слышал, такое происходит. Ну ничего, я компенсирую гаечным ключом. Действительно. Да, знаешь, у меня аркана тоже единичка, зато ловкость десятая, как я и говорил. Хобот, расскажи, ты что? Такой вопрос, а у нас из этого самого, скажи мне, из вагона вообще видно что-либо, что мы проезжаем? Там сверху окошечки есть небольшие, да, такие засаленные. Кошечки? Окошечки. Дурачок. Я и сказал. Я и сказал окошечки. А я думал, ты кошечек смотришь-то. Совушек. Этих. Совушек, да. Не кошечек. Слушай, значит, моего персонажа зовут Джонатан Эдвусон. На данный момент я буду, наверное, перебирать патроны. Я думал, карбюратор. А есть? Нет. Ну вот. Это же маг. Сделай карбюратор. Я хуже маг, чем Колман. Окей. Вот. Буду, значит, перебирать патроны и проверять работоспособность ружей и револьвера. Окей. В принципе, там никого этим не удивляешь, особенно учитывая, что вы в военной форме. Были. Но сейчас вы все равно в другой военной форме. Вы же сняли там с кого-то польты. Так а мы шинели спрятали уже. Да-да-да. А в чем вы сейчас? Все очень сложно было. Мы сейчас в той одежде, которую мы на ты в том... А, вы же там всякими тряпками, да, там одеты, как какие-то крестьяне непонятные, гибриды. Да-да-да. Причем там женские и мужские вещи одеты вперемешку. Я так подозреваю. Это фэшн. Кто раньше писал, тут лучше всех оделся. Фьюжн. Фьюжн фэшн, вам ничего не понятно. Знаешь, это как, есть, короче, такая фигня, как в метро снимают людей. Новая, don't need sex. В метро Москвы и Питера снимают, короче, всяких фриков и выкладывают. Не помню, как это называется. Ну, в общем, мы, короче, типа того. Ну, у тебя всякие бабушки танцуют под Продидж, да? Ну, типа того, да. Ну, типа того, да, окей. Значит, так ты одет примерно. Да, да, как бабушка танцующая под Продидж, да. Значит, вот так вот вы едете в тишине. И лучше бы не общаясь друг с другом, да, за окном темнеет. И через некоторое начинают мигать какие-то фонари, редкие газовые, снаружи. И, похоже, вы въезжаете в сам город. И народ начинает суетиться, говорят, что здесь поезд следует сам на большую станцию, которая называется... Называется она Ревенродская станция. Потому что это Ревенродское направление из Талинора. Если вам о чем-то говорит. Нет. Окей. Нам что-то говорит? Ну, кстати, я хочу напомнить нашим сопартийцам, что мы собирались сойти с поезда до того, как мы прибудем на станцию, потому что там возможен досмотр. Вот, короче, он прибывает на эту большую станцию. До этого будет не еще остановка. Это небольшая станция на въезде в город. Это такой пригород низкий. Хибары такие всякие стоят. Вот там где-то еще километров 5 до центра. И у вас есть выбор. Поближе подобрать. Где вам сходить? На первой станции, менее людной, или ближе к центру? А на ходу нельзя? Зачем на ходу? Сейчас я с поломанной ключицей тебе буду прыгать здесь. Слышишь, у тебя ключица сломана, а не ноги. Я с поезда по-любому ключицей буду вперед прыгать, ты же знаешь. Я же ты вначале кубик. На ноги приземляешься, потом еще там головой опираешься, потом опять на ноги, потом опять головой. Знаешь, такое, как Ванька-встанька, начинаешь катиться. Как прямой. Квадрат. Да-да-да. Катиться как квадрат? Да. Давайте, можете обсуждать побольше социалы, ребята. Я хочу, чтобы вы общались, не сидели унылые. Я унылый, потому что... Не, ну а что делать? Ты предлагаешь унылый, это тебя и слышно. Ты предлагаешь в 5 километрах, что ли, высаживаться? Нет. Все, давайте высадимся в 5 километрах. В чем проблема? 5 километров пройти. 5 километров? Да нафига? Хотя, подожди, здесь же есть тоже эти хутора и деревня. Там пригород, там не хутора, и деревня. Большое, не такое большое расстояние. Выйдем хутора заранее просто. Там такое одно двухэтажное здание. А. Можно чуть ближе подъехать уже там, к моменту, когда мы будем уже как можно ближе к следующей станции, тогда уже и выскочить. Нафиг нам лишний раз там, ну... Все-таки на ходу хотите выскакивать, как же? А как же? Раненый? Раненый есть раненый? Ключица. У нас есть морфий. Давайте просто обколоть нужно и вытянуть как мешок, и все, меньше повреждений будет. Это закон, знаешь, это закон наркомана или закон пьяного. Можешь спать как хочешь, ну и тебе похер. Ну, потому что ты расслабленный, да? Ну да. Главное на столб не намотаться по пути. Ну, такой вариант. Я предлагаю сходить на ходу. Давайте сходим на ходу. Просто... Но она же девушка, сэр. Вы подумали о ней? Ну, девушку кто-нибудь поймает? Девушка, что вы скажете? Морфий в нее вколоть? Мисс Леброк. Вам не кажется, что это будет подозрительно, и потом могут рассказать эти товарищи, которые с вами едут, что некоторые тут товарищи странные сошли на ходу прямо? Я предлагаю, на дальней станции выходим, и там не такое большое расстояние. Все, я не вижу в этом проблемы. Я вам не навязываю, я просто говорю лишь вариант. Ладно, да, так, давай, хорошо, давай так. Там реально небольшое расстояние, мы выйдем заранее, там уже... Плюс, тем более, это район города. Плюс какой, мы можем нормальное шматье еще найти. Потому что сейчас мы одеты как обрывки говна какого-то. Тем более в этом не самом благоприятном районе будем как бы смотреться органичнее. Как свои? Согласен. Да. Давайте тогда на первую станцию выходим, до второй не побежит. Сдается свисток длинный поезда, и он начинает замедляться. За окнами сейчас, чуть... А сейчас по нам жахнут. Артиллерия. Я не удивлюсь. Гаубицы. Так вот, лампа начинает мелькать. Гаубица. Лампа начинает мелькать медленнее за окном. И вы начинаете различать там какие-то тени от домов. Поезд все замедляется и замедляется, пока с шипением не останавливается на перроне. Здесь вы, вероятно, я думаю, двери по пути открываете. Мне за вас приходится все думать. Да? Вы же не входите, не пытаетесь житься в роль ленивые задницы. А надо самим, что ли, двери открывать? А как ты думал? Сам... Ты думаешь, осторожно, двери закрываются? Нет, самому нужно здесь раздвигать. Я смотрю сейчас, на самом деле, кто еще с нами выходит? Там какая-то парочка людей. Какой-то престарелый мужичок и женщина. Отлично, смотрю, что они делают вообще. Как вы сходите как с перрона, поезд... А в обе стороны можно выйти? Нет, в одну, с другой стороны пути. Ну, конечно, да. Окей. Вот, значит, сейчас я все нарисую. Перрон. Вот он. Поезд, опять-таки, с шипением начинает ускоряться. Вы на перроне. Там... Вдалеке ходит в такой тусклый свет. Станция. Станция Пригородная 2 называется. Или Пригородная. Пригородная. Russian people, скажите. Пригородная. Пригородная, бляха-муха. Хорошо. Пригородная, так пригородная. Вот. Это как... Два человека сходят, начинают какие-то кутюля эти свои заворачивать эти... сетки такие, бля, знаете, большие квадратные сетки в эту, в решеточку рисунок у меня такой сейчас синий-красный. Сумки. Подожди, описывай. Я шучу. Стой, что? Стой. Я когда сходил, я хочу посмотреть вот те люди, которые как раз... Сразу после того, как сходил? Не смешно. А люди, которые как раз сходили, да. Они же... Да, молодец. Для меня сразу дошло, но все равно не смешно. Ну ты ниже просто уровнем юмора. Да. Ты ближе к сортивному. Вот что теперь скажешь? Закончили? Саша еще не посмеялся. Саша, смейся. Саша там смешно шутит, ребята, очень смешно. Давай, поддержи. Саша вообще нас не слушает, он там играет во что-то. Саша, на самом деле, мне просто на заднем фоне здесь шумят, поэтому я отключаю микрофон, чтобы это как... Отключаю колонку. Я могу посмеяться по-разному, например. Или в высшем обществе. Хватит! Или я могу дальше смеяться по-разному. Гомерически. Гомерически? Я хотел списать, что у тех, кто... Нет, это не гомерически. Гомерический групп, ну ладно. Групп смех, 352 страницы. Отдельное приложение. Так, хорошо, давай, Бадди, рассказывай, что там у тебя, к чему. Момент, когда перед нами сходили этот старик. Перед вами сходили уже. Так они с нами или перед нами? Они вышли из Хоббит, из... Сошли они вместе с вами, да, вот они тут сейчас стоят. Собираются и кутюли. Ну, там у нас, то есть, какая-то толкучка произошла там, когда... Ну да, да, ты хотел что-то украсть у них, да, я так понимаю. Да, я хочу просто вообще, во-первых, беглым взглядом оглядеть, что у них есть украсть. Ну, довольно бедные там товарищи, видимо, из деревни. Деньги у него есть там где-нибудь вообще? Хоть я примерно могу представить, где он бабло может... Наверное, прячет где-то. Просто зашито, скорее всего. Да, конечно. Сука, ну да. Он же деревенский. Ладно, пошел, что, потом останусь. Чтобы углядеть за человеком, за его, так скажем... Желаниями. Они а чуть отошли. Желаниями? Я просто посмотрел, понял, что не буду ничего делать, и все. И вот там смотритель станции такой, одинокий полицейский, в общем, ходит вдалеке, помахивает дубинкой, рассматривает все. Он свистит свисток уходящему поезду и там поднимает руку, кому-то машет. Ну все по направлению, я думаю, надо идти по направлению движения поезда, дальше в ту сторону идти. Да, может, такой... мы внутрь микрорайончика ворвемся? Ну, я... у нас... Да. А у нас какая цель, в общем? Мы определились с целью. Нам надо уехать отсюда, сэр. Если вы так еще не поняли. Я просто забыл. Наша цель, Леминг, это зайти в город и найти там чувака одного. Нет, мы на это не подписывались. Это понятно, это я помню как раз. Что не надо помнить. Ну вас нахер. Не поддерживает товарища по партии. Да, ладно. Товарища по партии, если мы вернемся домой, расстреляют нахер. Если он вернется до этого козла. Да вас, в принципе, всех расстреляют нафиг. Ну вот. Так что нормально. Урпс. Я думаю, что мы жахнем. Ну они просто этого не понимают. Нам нужно узнать диспозицию как-то, карту города. Нельзя знать, иначе по нам жахнут. Ну это само собой. Это ясно. Я считаю, что нам нужно как-то раздобыть карту города для начала. Эти пока с мешками начинают уходить куда-то. Надо взять мешок и тоже с ними пойти.